том же 1937 году Поль Робсон впервые пел песню о родине Дунаевского и Лебедева-Кумача бойцам интернациональных бригад в Испании в дни боев за Мадрид. Песня, которую поют миллионы, это лучшая награда и праздник для поэта. Я бесконечно счастлив, что в моей песенной работе мне удалось угадать то, чем живет и дышит, и о чем мечтает советский народ. Так отвечаю на приветствие в связи с избранием его в Верховный Совет РСФСР, говорил Лебедев-Кумач. И мне думается, очень точно определил смысл и причину популярности не только своих, но и любых других песен, вообще произведений искусства, именно в способности автора угадать то, чем живет и дышит народ. Один раз я чуть не стал жертвой популярности этих песен. Как-то бродя по парку в Кисловодске, я услышал звуки марша из веселых ребят и хор детских голосов. Я машинально повернул в ту сторону и остановился в удивлении. На эстраде играл симфонический оркестр, а зрителей, огромное количество ребят, наверное, не менее 700, дружно и с азартом ему подпевали. Я стоял зачарованный. Вдруг мальчик крикнул: «Дядя Утесов!» Ребята сорвались с мест, как ураган. Перепрыгивая через скамьи, налетая друг на друга, они бросились на меня и повалили наземь. В голове мелькнуло, что я близок к смерти, что я задохнусь под тяжестью детских тел, и передо мной уже начали прощально проноситься интересные моменты из моей жизни. Подоспевшие взрослые откопали меня в полубессознательном состоянии. Всю ночь потом мне мерещились ребята, которые ползали по мне, душили в объятиях и горланили: «Дядя Утесов, дядя Утесов, дядя Костя!» А я еще долго обходил стороной маломальские значительные ребячьи скопления. От этой ребята-боязни меня вылечили ташкентские пионеры. Мы гастролировали в Ташкенте. Вечером накануне выходного дня с барабанным боем в номер гостиницы вошла делегация школьников. Шедший впереди карапуз, не обращая внимания на мою растерянность и изумление, начал сейчас же произносить речь. «Дядя Утесов, завтра ты и твои веселые ребята должны приехать к нам во дворец пионеров на встречу нового учебного года». Во время речи я опомнился и хотел было уже спросить, будут ли там взрослые, но вовремя удержался, вспомнив, что меня приглашают вместе со всем оркестром. Утром мы приехали во дворец. На выходе нас встречали октябрята, пионеры и школьники старших классов. Играла музыка, развивались флаги, пестрели гирлянды цветов. 7000 детей пришли на этот праздник. 7000 вопросов стрелами посыпались на нас от всего этого веселого племени. Выстроившись рядами, ребята вышли из сада и зашагали по улицам города. Прохожие останавливались и смотрели на это веселое шествие. Всех счастливее был я, шедший впереди детей, как вожак. Детство и ватага одесских мальчишек вспомнились мне в эти минуты. Я шел и дирижировал оркестром и хором 7000 голосов, певших марш из веселых ребят. Таким большим хором мне, по правде сказать, дирижировать еще не приходилось. «Веселые ребята» были первой советской музыкальной комедией. Я поддержал Горький. «Нужно, — говорил он, — чтобы советское кино развивало этот полезный нам вид искусства». Фильм имел необыкновенный успех у зрителей. Жизнерадостный фильм для жизнерадостных людей, как и они, он был полон уверенности в том, что талант — Это величайшая ценность, и в нашей стране он рано или поздно найдет себе признание.